Человека я почти догнал и почти убил, ага. Пирату крупно повезло, что я наткнулся на вражеского мага. Точнее, не наткнулся, поскольку тот оставался на пиратском корабле. Это его заклинание меня чуть не угробило. Силен, сволочь. На корабле нельзя использовать огненное заклинание во избежание пожара. Но именно огненные считаются наиболее эффективными из боевых. Мах использовал воздух и холод, увлекшись погоней за очередной своей жертвой. Я едва не превратился в ледяную глыбу. Нестерпимый холод почти затормозил всю кровь. Хорошо, что наставник вбил меня в постановку защиты на уровне рефлексов. Чем бы я ни был занят, защиту разворачивая машинально. И на пирата, конечно, тут же плюнул. Мах — это гораздо интереснее. Наконец-то можно развернуться в полную силу. Азартно начинаю плести заклинания. Огненные нельзя, даже молнии. Значит, только вода и воздух во всех вариантах. Ну, посмотрим, кто кого. Не зря же меня наставник столько лет классической магии учил. Невозможное сделал. Научил вампира. Для пробы кидаю ледяные кристаллы. Посмотрим, какая у него защита. Хорошая защита. Маг сильный. Это хорошо, что сильный. Резать беззащитных пиратов не так уж интересно. А вот мага я выпью. Маги народ питательный. Это я еще по некроманту помню. Он тоже решил проверить мою защиту и опять использовал воду и воздух. Видимо, эти стихии были ему ближе всего. Водные брызги, наполненные смертельным зарядом, защиту преодолеть не смогли. Она у меня хитрая, для меня наставником собственноручно разработанная. Ты – нестатичные щиты, которые жрут уйму энергии. Поэтому для меня и неприемлемы. Активная защита, реагирующая на чужое заклинание и разрушающая его структуру. Ну что, теперь мой ход. Повторяю заклинание мага, только начинка другая. Несколько капель моей заговоренной крови. Посмотрим, как он на это ответит. А я пока с его кровью договариваюсь. Надо только среди этой толпы мага почувствовать и контакт установить. Маг сумел защититься от вампирьего заговора. Более того, он сумел его почуять. Силен. Слишком силен для пиратского прихвостня. Маг такой силы не будет заниматься чем-то противозаконным. Ему и легальный заработок даст возможность жить припеваючи. Что-то тут не так. Но обдумывать это времени нет. Кто-то из пиратов решил, что раз я занят магом, меня можно безнаказанно прирезать, как барана. За их счет я пополнил потраченный на заклинание запас энергии. Для вампира классическая магия занятие все-таки расточительное. Тут же трачу полученную энергию на простейшие, но мощные ледяные клыки. Мах их отклоняет, видимо опасаясь, что защита не выдержит. Гигантские, острые сосульки с плеском уходят в воду за бортом. Но одна успела сильно попортить снасти на пиратском корабле, а Мах ответил мне чем-то непонятным, похожим на длинный и плотный луч света, если такое вообще может существовать в природе. Меня спасла только скорость. Я не знаю, каким чудом, но я успел поставить самые мощные щиты, на которые был способен. И даже при этом, когда узенький луч врезался в щит, взрыв отбросил меня назад, словно таран. Кого-то зацепило взрывом. Я с треском врезался в горд начту, сбив по пути какого-то невезучего пирата. Его приятель, не растерявшись, попытался снести мне голову своей саблей, пока я еще не поднялся на ноги. Единственное, что я успел, это очень быстро завалиться на бок, чувствуя, как холодная сталь касается горла. Больно не было, только тонкая струйка крови скользнула за воротник. А Мах, видимо, убедившись в эффективности своего последнего заклинания, решил его повторить. Пират, оказавшийся на пути заклинания, налетел на меня вновь, печатывая мачту. Ох, черт, это больно. Хорошо, что щиты выдержали. Пират, сбитый мной, так и не успел подняться. Был проткнут мечом. Так и хочется изречь глупость на манере американского боевика. Ничего личного, приятель. Чушь всякая в голову лезет. Видать, сильно я об мачту головой приложился, а заговор творится, словно сам собой. Я, наконец, смог почуять кровь мага и установить с ней контакт. Теперь следует ее только заговорить, что удалось достаточно быстро, ведь самое сложное – это установить контакт. Всего лишь пару мгновений после его последней атаки, простой и четкий приказ умереть, и нет времени защищаться. Он и не мог, он просто сбежал, открыл индивидуальный портал и исчез, может быть, даже умерев в процессе, потому что отменить приказ было уже невозможно, и уж наверняка утонул где-то в море. После гонки двух кораблей почти весь день и магической дуэли ему хватило бы силы на портал протяженностью не больше километра. Да какая мне в сущности разница, как умер этот маг? Жаль только, что выпить его не удалось, но бой еще не кончился. И на меня, прижатого мертвым телом, внимания никто не обратил. Рывком поднимаюсь, отбрасывая мертвеца. Один длинный шаг, прыжок и атакую группу пиратов, теснящих несколько матросов надежды. Атакую без особых изысков, со спины. И пока они не успели ничего сообразить, убиваю сразу троих. Еще двое начинают разворачиваться ко мне. Для людей очень даже быстро, но все равно медленно. «Антон!» Тягучий медленный крик сразу вычленяется из общего шума. На них оборачиваюсь, чтобы убедиться, она в безопасности. Никто не пытается напасть на мою Лиар. Она большая в данный момент, у меня нет времени. Те двое наконец обернулись, и пришлось быстро уворачиваться от двойного довольно слаженного удара. Явно эти колоритные, обвешанные оружием ребята привыкли работать в паре, но они не стали бы проблемой, если бы еще трое не вздумали повторить мой маневр и напасть сзади. Почему люди думают, что вампира легче убить в спину? Даже моя скорость не могла бы спасти от такого количества нападающих сразу, если бы они действовали слаженно, как те двое, а не мешали друг другу. Но все равно пришлось ускоряться до предела, метаться между нападающими и резать их поодиночке. Я опять увлекся. Вампирьи боевые инстинкты – это все-таки не так просто. Пока враг не побежден, остановиться почти невозможно, а тут, слегка осмотревшись, я обнаружил, что наши начали оттеснять пиратов на их корабль и, конечно же, оказался в первых рядах вместе с бушующей в зверином обличье Дилой. Она, в отличие от меня, и не пыталась удерживать свои инстинкты и теперь действовала, как ошалевшая от крови кошка. Хорошо, хоть своих еще не трогала. На краю сознания скребла мысль, что я оставил свою Лиад без присмотра, но сейчас все мои инстинкты были подчинены одной цели – уничтожить всех противников, так что беспокойство плескалось где-то на грани сознания, смытое желанием поубивать всех, кто под руку подвернется. И вдруг, будто сквозь пелену в мое сознание ворвался панический вопль: «Антон!» Я даже замер на миг, чуть не схлопотав живот клинок от очередного противника, машинально убил бородатого пирата и попытался прислушаться к своим ощущениям. «Тей, ты где?» «Не знаю, возможно ли передавать мысли по нашей связи, но она ведь как-то смогла. На шхуне меня похитили». Невнятно, словно бы издалека пришел ответ. «На какую шхуне?» Боевой угар медленно спадал, смытый тревогой. «Не знаю, на какой. Ее никто не видит. Мы уже уплываем», пришел ответ. «Вот черт, только этого мне еще не хватает. Какая еще шхуна? Откуда она тут взялась?» «Так, стоп. Подумать мозгами, а не чем другим. Иллюзия? Нет, это нестабильная вещь. Кто-то бы да заметил. Значит, воздействие на разум. Ментальная магия? Нет, еще раз нет. Я же в ней дуб дубом. Как мне теперь Тэй искать?» Не глядя, отмахиваясь мечом от налетевшего на меня пирата. «Бедолага? И нападать не собирался». Но я на это внимания не обратил. Тут меня осенило. Точнее, вспомнил, как от меня сбежал пиратский маг. А я ведь тоже способен создавать индивидуальные порталы. Наведусь на Тэй, как на маячок, и прыгну наверняка тут недалеко. Не задумываясь, строю портал и шагаю в него. «Стой, идиот!» — закричала вслед Дила, когда только успела превратиться обратно. «Точно, идиот!» Соглашаюсь несколько мгновений спустя, получив в лицо горсть пыли, в которой ощущалась вампирья магия, и бревном рухнув на палубу чужого корабля. Лопух развесистый, редкой породы. Зачем? Я без сомнения прыгал в портал, даже не попытавшись выяснить, куда попаду, и зачем кому-то похищать мою Лиад. Нет, явно не мозгами думал, чем-то другим. «Попался, голубь!» — наклонилась надо мной знакомая физиономия Колобка. Нос у него был синий, распухший. «Жаль, девка твоя стрелу зачарованную испортила, а то на месте бы тебя убили. Камень на шею и в воду!» – проскрипел рядом отвратный голос. В поле зрения появился человек, похожий на ходячего покойника, причем основательно ссохшегося. Этакая древняя, непонятная мумия, как будто разом лишившаяся всей крови. Есть у меня нехорошее подозрение, что это недобитый маг. «Нет, я не лопух, а идиот реликтовый». Можно было и сразу догадаться, что нападение пиратов тоже не просто так. хотя бы по слишком сильному магу. Такой маг не будет работать на пиратов постоянно, его и на разовую операцию нанять непросто. И вот, не надо оправдываться, что в боевом состоянии мозги работают только в одном направлении – уничтожить всех врагов поголовно. Попался, как птенец, только что обращенный. Меня ждали здесь, заманили, как сопляка, ринувшегося безумно спасать похищенную красавицу. Колобок, сволочь хитрая, прекрасно знал, то иначе я не смогу поступить. Уж он-то успел нас изучить за время совместного путешествия. Кстати, если ты действительно умудрилась испортить зачарованную стрелу, похищение — это запасной план. Что дальше-то будет, интересно? Живым я им, кажется, не нужен. Почему медлят? То заклинание, что удерживает меня сейчас, долго не потянет. Ведь это вампирья магия. Убивать меня почему-то не стали. Заковали в цепи, как новогоднюю елку в гирлянды. Еще и ремнем кожаным для надежности добавили. Обмотали где только можно, а потом просто швырнули в трюм. Я пожалел, что только оцепенел, но не потерял чувствительность. Падать с высоты, с пеленаным, как младенец, было больно. Хорошо хоть вниз головой не воткнулся. Вполне мог свернуть себе шею или череп пробить. Тут уж пресловутая вампирия регенерация не спасет. Пронесло. Можно сказать, удачно приземлился. И осталось не только лежать в неудобной позе и размышлять о происшедшем. Со мной такое случилось впервые, как это ни странно. Я такой бой имею в виду, когда общая свалка, народу полно, смерть, крови полно. Раньше все больше поодиночные схватки случались. Да и вела ими не так давно, но там с нечистью драться пришлось, а не с людьми. Совсем другое дело, потому что с последствиями вампирьих боевых инстинктов я столкнулся впервые. Хотя раньше меня о них предупреждали. Мой народ создавали как оружие, а оружие не должно покидать поле боя до того, как победит. Не должно испытывать страха. Вот создатели и позаботились о правильных инстинктах, которые, кстати, на кровь срабатывают. Разум в такие моменты работает совершенно иначе. Приоритеты меняются, едва ли на противоположные. Все-таки предки, несмотря ни на что, были терпеливыми людьми. Я бы этих создателей за такие инстинкты. Очень надеюсь, что это возможно контролировать. А то думать не хочется, каких еще глупостей могу натворить в таком состоянии. Ненавижу чувствовать себя дураком. Кающийся герой, ага, и ни одной романтичной красотки рядом нет, чтобы момент оценила. Все мои душевные страдания зря пропадают. Как выбираться-то будем, спасатель недобитый? Главное ведь не только самому смыться, но и Тей спасти. Чувствую, что она жива и поблизости, но дозваться не могу, значит без сознания. Пытаюсь осмотреться вокруг. Надо же знать, где предстоит провести ближайшее время. Обычный трюм. Не слишком чистый и не слишком сухой. Кое-где поблескивают небольшие лужицы. Недалеко от меня свалены кучей несколько неопрятных мешков с неясным содержимым, от которого идет запах прелой соломы. Ближе к корме стоят ящики, закрепленные веревкой, и два бочонка. В ящиках копошатся пара крыс. Я вижу шевелящиеся алые комочки. Эта боевая трансформация позволяет чувствовать живую кровь. Вот и все, что удалось обнаружить. Наверху двигаются багровые силуэты людей, которые я вижу даже сквозь палубу. Идей, как выбраться, пока не возникло. Совершенно. Ну что сказать? Дурак так дурак. Дураком и помру. Ну ладно, сам бы попался, так еще и девчонку подставил. Блин, опять меня на самокопание потянуло. Думай, голова, шапку куплю. Или топор, ага. Очень от глупости помогает. Как раз мой метод. Парализующее заклинание начало отпускать. Недолго же оно продолжалось. Неудивительно, впрочем. Это же высушенная вампирья кровь. Кровь лорда, то бишь братца моего, незнакомого пока. Попадись ты мне, сволочь. В нужнике утоплю. Потому и подействовала вообще. Хорошим арсеналом снабдил родственничек похитителей. Что ж вторую стрелу не дал, про запас. Побоялся, что против него применить попытаются, или силы времени на создание пожалел. Костеря на все лады незнакомого пока братца, пробую на прочность свои кандалы. Нет, даже вампирей силы тут не хватит. Надежно. Какие еще у нас варианты? Индивидуальный портал открыть могу и связанный, максимум на несколько сотен метров протяженностью. Но в какую сторону? Правильно, в любую, куда ветер подует. И потопну весь в этих украшениях. как тот маг и предлагал. Что еще? Можно попытаться починить кого-то из матросов и заставить меня освободить. Очень тонкая работа. Не то, что чужую кровь насмерть заговаривать. Тут чуть ошибешься, и все насмарку. Времени много понадобится, но мне тут все равно делать больше нечего. Проводим взглядом снующие над головой багровые силуэты. Выбрал цель для эксперимента и попытался притворить план в жизнь. Двухчасовая попытка договориться с чужой кровью закончилась полным провалом. Как и две другие, те люди, находящиеся на этой шхуне, хорошо защищены. Гениальный план скончался на этом этапе. Хотя, лорд я в конце концов или нет, любую защиту можно взломать, тем более мне. Только на это еще больше времени надо и сил. А есть выбор, значит будем трудиться. Труд, как известно, сделал из обезьяны человека, а из человека вампира. Исследуя теории цикличности любого события, из вампира обратно обезьяну. Да здравствует труд, ага. Спустя 3 часа я действительно почувствовал себя обезьяной, причем бьющейся головой об стену. Результатов почти ноль, кроме гудящей головы. Зато очнулась наконец Тей и тут же пригрозила всю оставшуюся жизнь являться мне в виде призрака, если я ее не спасу. «Я сам тебе в виде призрака буду являться, если мы отсюда не выберемся», — пообещал мрачно и вернулся к прежнему занятию. Заодно похотя приспособил к делу крыс. Пусть хоть эти ремни перегрызут. Анастасия, бывает такое, проснешься с утра, а в голове какая-то песенка крутится. И вот так и крутится. Крутится весь день, покоя не дает. Прямо-таки наваждение. Я это к чему? Просто не знала раньше, что такое бывает после удара по голове. Меня по ней еще не били. Очнулась я, тут песенка в голове возникла. «Ты моя ручка, я твой тазик, ты моя зайка, я твой глазик». Еще и слова, кажется, безбожно переврала. Но такой бред, как ни крути, все равно одно получается. «Интересно», — подумала я меланхолично, — «у эльфов-вампиров сотрясения головного мозга бывают? Если нет, то я и тут выделилась. Голова у меня, кстати, совершенно не болела. Да здравствует вампирья регенерация». И лежала я на чем-то мягком, все бы хорошо. Вот только лежать связанной, даже на мягком, совсем неприятно. Почему меня так никто и не спас? Зажмурившись, пытаюсь докричаться до Антона. Если он меня отсюда не вытащит, я ему всю оставшуюся бессмертную жизнь в виде призрака буду являться. Получив ответ, сначала слегка опешила, а потом испугалась. Я-то думала, что он остался на надежде. «Ты где?» – спрашиваю. Чуть ли не замиранием сердца. «В трюме, связанный», — пришел недовольный ответ. «Так что не мешай мне нас спасать». «Ой, как же это все нехорошо-то оказывается. Кто же нас тогда спасать будет, если у Антона не получится?» Дело с фикусом. На всякий случай решила проверить надежность собственных пут и хоть осмотреться, куда меня притащили. То, что я обнаружила, мне очень-очень не понравилось, потому что почувствовала себя героиней любовного романа, которую злобный пират притащил в свою каюту и привязал к кровати с вполне определенной целью. Героиню в таких случаях в самый последний момент спасает благородный влюбленный герой. Мой герой сейчас в трюме связанный. Вообще, это тоже в сюжет укладывается. Теперь ему надо освободиться и спасти несчастную меня от страшного надругательства в самый последний момент. А ну как не успеет, придется самой выкручиваться. Что я, собственно, увидела после детального изучения каюты? Прежде всего, она была небольшой. Помещались в этой каюте только 3 предмета мебели. Стол, кресло и кровать. На столе витой массивный подсвечник, в котором вместо свечей стояли 3 магические лампочки, имитирующие эти самые свечи. Кувшин и простое блюдо с фруктами. На полу пестрел густой ковер. На кровати, ну, понятное дело, я на кровати, живописно привязанная к резным столбикам какими-то хитрыми, неразрываемыми ремнями. Ну, точно, героиня любовного романа. Ненавижу любовные романы. И что делать будем, если сейчас положенного по сюжету злодея принесет? Даже и пнуть его не получится. Ноги-то тоже привязаны. Надеяться на то, что он будет хотя бы обаятельным, не стоит. Подергала удерживающие меня ремни еще раз. Странные они какие-то, кожу покалывают, как от магии. Не рвутся, и боевая форма куда-то подевалась. Может, от того, что меня по голове стукнули? Тоже мне делать-то? Пока я ломала голову над тем, Что могу предпринять в этом положении? Ко мне заявился гость, или скорее хозяин каюты. И даже отгадывать трех раз не пришлось, кто это. Конечно же, Колобок. Попалась ушастая. С неприятной улыбочкой поинтересовался этот субъект. Он явно наслаждался моим беспомощным положением и своей властью. Всегда хотел проверить, каковы эльфийские девки в постели. Вот сейчас и узнаю. А ты что, только со связанными можешь, трус? Спрашиваю нахально. Главное зубами не стучать, а то весь эффект испорчу. Колобок зло скривился и ответил мне оплеуху. Я в ответ плюнула ему в физиономию, за что тут же получила по второй щеке, аж в голове зазвенело. Обе щеки горели огнем. «Ну погоди, свинья жирная, ты у меня за это заплатишь». Колобок был сильно разочарован моей реакцией и зол. Кажется, он хотел, чтобы я боялась и просила пощады. Не дождется. Я ему голову откушу, как только освобожусь. Колобок зло ударил меня еще раз, а потом выхватил нож. У меня все внутри, так и сжалось от паники. Однако он всего лишь срезал с меня куртку вместе с рубашкой и всем, что под ней было, поцарапав кожу. Впрочем, облегчения это не принесло. Скорее наоборот, стало гораздо страшнее. Но мозги, видимо, с перепугу заработали гораздо быстрее. Когда Колобок полез на меня лапать, я вспомнила, что в потайном кармашке куртки заготовлен платочек с моей кровью, а в нем вариативное, имеющее несколько вариантов реализации. Заклинание, реагирующее на мысленный импульс владельца. Купец с маньячным блеском в глазах попытался стащить с меня штаны, и я, не сомневаясь, активировала заклинание. Грохнуло знатно, аж кровать подпрыгнула, у меня кровь из носа пошла, а Колобка, который бросил мою куртку себе под ноги, подкинула и размазала об стену с таким смачным хряском, что казалось, стены каюты вздрогнули. Я искренне понадеялась на смерть. Колобок мятой кучкой сполз по стене на пол и там и замер, не подавая признаков жизни. Я всерьез задумалась, что со мной за это сделают впоследствии. А спустя минуты полторы в каюту вбежали несколько матросов. Первым делом они, конечно же, проверили Колобка. И, судя по всему, он оказался все-таки жив, хоть и сильно контужен. Жаль, однако. Потом появился какой-то, похожий на несвежую мумию тип, и неопрятным скрипучим голосом начал отдавать приказы. Мне в лицо снова сыпанули этой противной пылью, тащили с кровати и как следует связали, жестко скрутив руки за спиной. А потом вынесли из каюты и закинули в какую-то темную тесную коморку. Интересно, на кораблях бывают чуланы? Фух, кажется, пронесло на этот раз. Колобку в ближайшее время будет явно не до сексуальных подвигов. Вот только пираты меня облапать успели, пока связывали. Да и смотрели очень уж недвусмысленно, насколько тут Колобок авторитетен. Осмелятся ли они что-то со мной сделать без его ведома? Что-то подсказывает, времени у меня очень мало. Надо срочно придумать, как обезопасить себя от насилия. Хотя, что тут думать, все как дважды два. Антон, зову мысленно. Не мешай, я занят. Пока ты там занят, меня изнасилуют 10 раз. Рассердилась я. Хочешь разделить со мной эти незабываемые ощущения? На несколько секунд воцарилась озадаченная тишина. Затем, что там у тебя происходит? Колобок у меня тут происходит. Сволочь поганая, не смогла удержать эмоций. Лапы свои потные ко мне тянул, а я его запасенным заклинанием приголубила, машинально хлюпая носом, в котором застряли кровавые сгустки. Дышать мешает. А тут еще это парализирующее заклятие. Не перевернешься даже. Антон на это ничего не ответил, но я чувствовала, что он злится, очень злится. «И что ты от меня хочешь?» – наконец спросил он. «Помнишь, как ты мне приказал стать девушкой? Прикажи теперь стать обратно парнем. Будем надеяться, что матросы тут не извращенцы». «Я тоже надеюсь, что никто не позарится на тощего ушастого альфеныша», – отозвался Антон с явным облегчением. «Приказываю тебе снова стать мальчиком». «Ой, черт, мамочка, как больно-то!» Я тихо заскулила. Честно говоря, была бы возможность, завыла бы в голос. Никогда еще превращение не причиняло столько боли. Если бы не порошок, парализовавший меня, тело уже билось бы в судорогах. Кажется, в порошке как раз и дело. «Ой, мама!» Боль не отпускала 5 минут. Все это время я была просто не способна реагировать на окружающий мир. «Ты как?» Наконец пробился ко мне голос Антона. «Что там у тебя?» Нормально, кажется. Ничего себе нормально. Я уже решил, что ты помирать собралась. И я вместе с тобой. Точно. Он же все вместе со мной это чувствовал. Хотелось свернуться калачиком и поплакать от души. Как же у меня все болит. Антон. Угу. Что делать будем? Выбираться из этой передряги. Что ж еще? Ты потерпи. Я постараюсь освободиться побыстрее и за тобой приду. Я послала ему что-то вроде согласной мысли и устало прикрыла глаза. Ощущения, конечно, были жуть, но проблема, во всяком случае, решена. Теперь Колобок и остальные пираты вряд ли на меня позарятся. Правда, возникает другая проблема, о которой я до сих пор не думала. Как бы меня теперь за борт не выкинули? Ведь живая я им наверняка не нужна. Антона они уже и так захватили. Полежав несколько минут связанной и парализованной, я поняла, что просто так ждать неизвестно чего я не в состоянии. Какое-то время, пока никто не обнаружил, что вместо девушки теперь мальчишка, у меня есть. Надо потратить это время с толком, а то ведь неизвестно, как они отреагируют на такой сюрприз. Усиленная мысленная деятельность ни к чему не привела. Но не попадала я никогда в подобные ситуации, а потому понятия не имею, что нужно вообще делать для своего спасения. В общем, не придумала я ничего умного, разве что попытаться на помощь позвать. Да не Антона. Его бы самого кто спас. Можно попробовать позвать Дилу через Мэя. Попробовала. Дозвалась или нет, не поняла. Вроде бы какой-то отклик получила. Но все равно непонятно. Связь-то у нас не такая, как с Антоном. Но зато от длительных мысленных усилий у меня появились какие-то разумные идеи. Но я думаю, что разумные. Осталось только узнать, как получится осуществить их на практике. А вдруг выйдет? Главное теперь все обдумать как следует и дождаться, когда кто-нибудь придет. Надеюсь, что не раньше, чем перестанет действовать этот порошок. Ждать пришлось 3 часа как минимум. За это время я тщательным образом обдумывала свою идею и решила рискнуть все-таки стоит. Впрочем, это был даже не план, а так, задумка. Не факт, что она реализуема, но делать все-таки что-то надо. И вот спустя 3 часа явились ко мне трое. Символично, правда? Вот и я так подумала. И приободрилась, решив, что все у меня получится. Тем более из 3 визитеров только один видел меня, когда Колобка со стены соскребали. Это хорошо. Я его запомнила тогда, потому что именно он меня лапал. Бородатый такой мужик, с выбитым передним зубом и некрасивыми шрамами на щеке. 2 приятелей этого субъекта пиратской наружности выглядели менее колоритно, более молодые, загорелые и слегка обветренные, как морякам и положено. Все это я схватила одним коротким взглядом и тут же постаралась на полную мощность включить все имеющиеся актерские способности, свернуться компактным калачиком и носом повыразительней похлюпать. «Я маленькая-маленькая, слабенькая-слабенькая, совсем безопасная, и мне страшно». Ой, то есть маленький, безопасный. Ну да ладно, они этого еще не знают. Облом вам будет, братцы. Нет, каких я слов от Антона-то нахваталась. Так, не отвлекаться, носом хлюпать, еще убедительнее. Меня без церемона схватили за связанные за спиной руки, заставляя распрямиться. Больно же, но я вам это припомню, гады. Короткая пауза. Слышь, Клин, это же пацан, а не девка. Ты че мелешь, Гарп? Этот бородатый... названный Клином. Голос у него раздраженный. «Девка эта! Я сам видел!» Он прищурился в полутьме каморки, пытаясь меня рассмотреть. «А может, ты уже глазами слаб, Клин?» — хохотнул третий и тут же схлопотал увесистую затрещину. «Вытаскивайте ее отсюда!» — велел Клин. Меня выдернули наружу, больно заламывая руки за спину. Так что пустить слезу, так необходимую для реализации моего плана, оказалось несложно. «Точно, пацан!» — разочарованно пробормотал Клин. «Надо же, а выглядела, как девка!» «Все, пора!» Сосредоточившись на вампирьем обаянии, поднимаю заплаканное лицо и жалобно смотрю на пиратов. Очень жалобно, аж самой противно. Тем более, что за вывернутые за спину руки хочется кого-нибудь пнуть. Еще надо наивно ресницами похлопать и шмыгнуть носом. Старательно хлопаю, шмыгаю, глядя большими заплаканными глазами на пиратов. «Я маленький, испуганный эльф, совсем безобидный, ни разу не вампир, честное слово». «Ты чего ревешь, мелкий?» — грубовато, но как-то растерянно спросили у меня. «Я в туалет хочу!» Очень натурально изображаю сдерживаемые рыдания. «Мне страшно, вдруг тот толстый человек вернется!» Во мне умерла великая актриса. «Ну чего смотрите? Соображайте же быстрее!» «Надеюсь, я с обаянием не переборщила, а то это дело рискованное. Антон говорил, что люди со слабой психикой от этого и с ума сойти могут. Думать даже не хочется, что со мной тогда сделают». Лица у пирата как-то размякли, а глаза слегка остекленели. «Меня все-таки повели. Как это на корабле называется? Гальюн? Вот туда и повели». Правильно, освободили ноги. «Но я же маленький и безопасный, и убегать не собираюсь». «Ага», как говорит Антон. Перед дверью я демонстративно потопталась, на месте потрясла связанными за спиной руками и заискивающе заглянула в глаза пиратам. Клин почесал тыкву, и не говорите, что голова. Тыква и есть, но руки мне все-таки освободил. «Молодец! За это первым и получишь!» Толкаю пирата так, что он отлетает в сторону, и бегу, куда глаза глядят. Двое других, что стояли по бокам от меня, кидаются ловить, запоздав всего на мгновение, и закономерно сталкиваются лбами. Ушибленный Клин вскакивает и с ревом несется за мной. А я-то не знаю, куда бежать. Куда можно сбежать на корабле, полном пиратов, в открытом море, за борт прыгнуть? Что-то меня эта перспектива не прельщает. Началась увлекательная игра в салочки. Пираты пытались меня поймать, а я носилась по всем доступным и недоступным поверхностям, стараясь увернуться от их заграбущих рук. В процесс втягивалось все больше участников, невзирая на вопли капитана, боцмана и пытающихся призвать к порядку матросов. Если бы не моя вампирья скорость и эльфийская ловкость, меня бы уже давно поймали. Или споткнулась бы обо что-то, вот об эти канаты, например, свернутые в бухту. А так успевала перепрыгнуть через посторонние предметы, проскальзывать между вытянутых рук, заставляя всех сталкиваться и мешать друг другу. «Лови мелкого!» Тут и там раздавались азартные вопли. «Хватай его, хватай!» «Да слева заходи, ну же!» Меня оттеснили к правому борту. Я нервно оглянулась на плещущую воду. Оставалось только прыгать. И я прыгнула, уклоняясь от кинувшегося на меня пирата. Тот смачным плеском скрылся за бортом, а я, опасливо балансируя, побежала по перилам ограждения. Чуть сама не искупалась. «Ну погоди, ушастый! Вот я тебя поймаю!» — пригрозил мне кто-то вслед. Я спрыгнула на палубу и опять понеслась, куда глаза глядят, от оравы обозленных и матерящихся матросов. Хорошо, что никто не догадался меня сетью ловить. На этом бы и кончилась моя беготня. А может, у них просто сети нет? На бегу пытаюсь опять связаться с Антоном. «Ну что опять?» — откликнулся он недовольно. «Да понимаешь, какое тут дело? Я немножко сбежала». Пыхчу в ответ даже мысленно. Падаю на четвереньки и шустро проскальзываю у кого-то между ног. Удачно проскочила. Мои преследователи по инерции сбили и слегка потоптали бедолагу. Что значит «немножко сбежала»? Это Антон переварил мое сообщение. «Это значит, бегаю по всему кораблю от толпы разъяренных мужиков, мечтающих мне голову оторвать. Я к чему? Есть идеи, пока меня не поймали?» Антон накрепко задумался, а я обнаружила выползшего на божий свет помятого и перевязанного колобка. Злопамятность во мне потребовала немедленной и страшной мести, какую я с удовольствием и осуществила. Да, колобка я сбила на полной скорости, хотя мне маленько сбить с ног эту жирную тушку было непросто. Но я специально разогналась посильнее, еще и потопталась. Жаль, что совсем немного, но ничего. Несущаяся за мной по пятам толпа добавила от души. Из своих дум выплыл Антон. «Там на всех пиратах есть амулеты, наполненные вампирьей магией. Сможешь сорвать хотя бы один, а потом что с ним делать? Лучше за борт выброси». «Ладно, попробую», — пообещала я, в очередной раз совершая акробатический маневр, с разворота на пятки и уворачиваясь от загребущих рук. Амулет сорвать мне удалось достаточно легко. Поднырнула под руку какому-то лысому субъекту в распахнутой на груди рубашке и схватила болтающуюся на шее висюльку, в которой чувствовалась вампирья магия. Тонкая цепочка жалобно дзинкнула, порвавшись. А меня в это время кто-то сзади схватил за волосы. Я легнулась и почувствовала свободу, нырнула в единственный просвет между окружающими меня преследователями. Просвет вел на мостик. Исключительно из вредности сшибла с ног рулевого коварной подножкой. Дядька почему-то штурвал не выпустил и брякнулся вместе с ним, провернув едва ли не на 180 градусов. Шхуна совершила хитрый маневр, пороняв всю мою погоню. Я развернулась и понеслась обратно, прямо по матерящимся и путающимся в конечностях матросов. По пути выбросила таки уворованный амулет, а потом полезла на мачту. И вовсе это не глупость, это очередной гениальный план. Пока никто не успел ничего понять, забираюсь на самый верх и устраиваюсь поудобнее, а затем создала самый большой огненный шар, на который была способна. Помнится, Антон очень смеялся над моей любовью к этим шарикам. Ну да мне все равно. Главное, чтобы огонь был, а огненный шар – штука нехорошая, сродни напалму, затушить почти невозможно. И вот, когда пираты в предвкушении собрались под мачтой, полностью уверенные, что загнали меня в ловушку и спорили, кто полезет снимать, я им свой шарик продемонстрировала. «А ну стоять!» – кричу звонко. «Если кто попытается приблизиться, спалю все к чертовой матери!» «Стоять!» – во всю глотку завопил капитан. В образовавшейся тишине впервые за все это время его послушали. До сих пор бедолага надрывался зря. С дисциплиной на этом корабле большие проблемы. Все застыли, настороженно за мной наблюдая, не ожидая, что эльф, да пусть даже и вампир, способен на такую магию. «Эй, пацан, не дури!» – попытался успокоить меня капитан. «Сам же сгоришь, а вот и не лезьте ко мне, не буду дурить», – пообещала я. И истерики в голосе добавила для убедительности, чтобы прониклись. «Лучше уж сгореть, чем всяким извращенцам позволить себя трогать». Тут откуда-то выбрался бледный мумифицированный субъект, которого я уже видела. Он изобразил непонятную фигуру руками, и у меня невнятно закололо в висках. Мах. Вот не зря я на эту мачту забралась. Тут мне и мах не страшен. «Эй, капитан, мага убери, а то ведь я парус раньше поджечь успею». Капитан скривился и махнул магу рукой, чтобы не вмешивался. «Да тут и сам понял, что я успею раньше, парус-то вот он, только руку протяни». А его попытки что-то со мной сделать пока не увенчались успехом. «Ну что?» – встали столбом. «Шакальи дети!» – вдруг заорал капитан на матросов. «Делом займитесь!» Недовольные пираты начали расходиться, а я так и осталась сидеть на мачте, баюкая в руках горячий огненный шар и наблюдая, как закатное солнце прокладывает в морской глади алую дорожку. Внизу меня караулили несколько пиратов, а в голове опять крутилась прилипшая песенка «Ты моя зайка, я твой тазик, ты моя ручка, я твой глазик». Снова все переврала. «Интересно, сколько я тут смогу просидеть?»